Глава 14. Я уже испытывала ненависть к людям, от которых не ожидала подвоха. Так было с Амелией, когда она закрутила роман с моим мужем, не зная о наших особенных отношениях. Тогда я впервые проявила столь глубокие и негативные чувства к тому, кого считала близким. С Блейком я не дружила так долго, как с Амелией, но все равно испытывала к нему некоторые теплые чувства. Но все эти чувства обернулись ножами в спину. Даже к правителю я не испытывала столько отвращения. От него стоило ждать грязи и зла, а от Блейка я подумать не могла, что его злоба могла так навредить. Мои рассуждения, мое внутреннее терзание прервали хлопки, тяжелые и редкие, как удары по щекам. Я тут же отвернулась от развалившегося на асфальте Блейка, но так и не успела посмотреть на того, кто так странно и по-издевательски аплодировал нам. Брайан спрятал меня за своей спиной и попросил не высовываться. «Как же все это трагично! Он ведь пытался помочь тебе, Ребекка!» Я услышала голос, от которого по коже побежали мурашки. Ребекка встала рядом со мной и сказала совершенно невозмутимо: «Он пытался помочь себе и своему раздавленному, как ему показалось, эго. И нашел совершенно неподходящий путь, который и привел его к такому концу». «Но, тем не менее, он все еще жив. А значит, что-то натворить может». «Он жив лишь потому, что я считал его каким-никаким другом», — встрял Брайан. Правитель рассмеялся на это. «Он жив? Потому что ты, Брайан, слабак, который не способен убивать, даже если прижимающейся к тебе блондинке грозит опасность. Я бы с радостью убил меня. Есть два человека, которых ты пальцем не тронешь. Это я и Аврора. Мне ты подчиняешься, а ее защищаешь. Я — точка твоего зла, его источник. Она же помогла тебе открыть светлую сторону. И я благодарен ей, ведь в итоге ты себе не принадлежишь. Результат превзошел все ожидания. Где тот Брайан, который всегда боролся за себя и голодающую оборванку под боком? Тебя сломали еще очень давно. А смерть той беременной девчонки добила окончательно. Но вот появляется она, якобы способная изменить весь твой мир. Что ты сделал, Брайан? Стал сильнее, чем когда-либо? Нет, ты размяк». «Вы ошибаетесь», — озлобленно произнес Брайан. «Я знаю тебя лучше, чем кто-либо другой. Чем даже она. И в глубине души ты понимаешь, что я прав. Не глупи, а лучше последуй сейчас за мной, иначе ты потеряешь последнее, что было в тебе когда-то». Я испугалась, что Брайан действительно может пойти за правителем, из-за чего вцепилась в него как ненормальная и потянула на себя. «Я понимаю, чего вы хотите. Вы этого не получите». «Брайан», — выдохнул правитель, — «либо ты добровольно идешь за мной, либо я насильно приведу тебя вместе с ней. Ей, наверное, очень понравилось в той комнате». «Это какая-то очередная уловка», — сказала Ребекка, после чего подошла ближе ко мне и к Брайану, готовясь к худшему. Они переглянулись с Брайаном, и тогда она начала медленно тянуть меня к машине. Но я ни на секунду не хотела покидать Брайана, оставлять его одного, бросать обратно в прогнивший омут. Только ему я доверяла больше, чем себе, и только с ним я хотела быть до самого конца. «Не уйду», — прошептала я, прижимаясь обратно к Брайану. «Аврора может идти домой. Ее проводит Ребекка. Мне нужен только ты, Брайан». Ребекка пыталась меня отлепить от широкой спины, просила идти за ней в мой дом, где уже небезопасно. И никогда не было безопасно. Мое упрямство прекратилось только, когда я вспомнила о Дэйве. В это же мгновение я отпрянула от Брайана и позволила ему повернуться ко мне. «Дэйв, он... с ним... возможно...» Запиналась я, хватая воздух ртом слишком часто. «Отправляйся домой с Ребеккой. Я приду к тебе, как только появится возможность». Брайан держал мое лицо в ладонях и говорил тихо, но не скрывая своей нервозности. Не успела я прочувствовать жизненно необходимое тепло и сладость его короткого поцелуя, как он ушел к правителю, а меня Ребекка повела в машину. Почти без сил я ехала на переднем сиденье, не думая ни о чем, не ощущая времени и пространства вокруг себя. Лишь то, что я еще пару минут назад прижималась к Брайану, а сейчас становилась все дальше от него, влияло на меня. Присутствовало горькое ощущение, что встреча может оказаться последней. Нас все равно попытаются разлучить. Даже будь мы приклеены друг к другу, с нас сняли бы кожу. На губах осталась горечь очередной разлуки на неизвестный срок. Я смаковала ее, чтобы наконец привыкнуть. Хотя давно должна была это сделать. Когда машина затормозила у самой границы, Ребекка громко и раздраженно сказала: «Надо успеть, пока не начало светать». И снова пришлось бежать по влажной и холодной земле, не чувствуя ног. Окно в комнату Дэйва было открыто, поэтому Ребекка подвела меня к нему. «Я не смогу залезть», — сказала я, но она упрямо пыталась подсадить меня. «Ты должна. Другого варианта нет». Из последних сил я затащила себя в окно, содрав напрочь кожу на руках и коленях, но каким-то чудом ввалилась в комнату и отползла в сторону. Ребекка шустро оказалась рядом, и первым делом мы обе посмотрели на тело, оставленное на полу без сознания. Ребекка успела лишь приблизиться к Дэйву, как в комнату проникли первые лучи солнца. Ей пришлось быстро сесть на пол и спрятать лицо от света. Она вытянула вперед ладонь в попытке найти Дэйва, и когда она чуть не коснулась его руки, я вскрикнула, чтобы ее остановить, но ей не было больно. Черт возьми, ей не было больно. «Пульс есть», — выдохнула она облегченно. Я подползла к ним и принялась осматривать Дэйва. Всю правую сторону его головы заливала кровь, капли стекали в уши, к шее. «Ты как?» — спросила Ребекка, но я ее проигнорировала. «Я не разбираюсь в том, какие последствия могут быть от подобных ударов. Вся надежда на тебя». «Блейк и тебя ударил. Как ты себя чувствуешь?» Вслепую Ребекка потянулась к моей голове, но я взяла ее за запястье и направила к Дэйву: «Не меня надо осматривать, а его». «Аврора, если ты сейчас же не ответишь мне...» «Все нормально. Со мной все нормально». Не уверена, что говорила правду, но я не теряла сознание, хотя была к этому склонна, и кровь не бежала. «Псевдогеройству у Брайана научилась? Решила не говорить о своих проблемах, потому что другие тоже в заднице?» Услышав в словах упрек, я возмущенно взглянула на Ребекку. Она жмурилась, хмурила брови из-за солнца, но, тем не менее, даже в таком состоянии старалась осмотреть Дэйва. Пока она с особой осторожностью проводила по его белым прядям, я в полнейшем шоке ее разглядывала. Она была невероятно красива. Даже несмотря на то, что из-за раздражающего солнца вся съежилась, а лицо ее сморщилось. «Хватит пялиться на меня», — огрызнулась она. «Прости, я впервые тебя увидела». «Ты красивая», — откровенно сказала я. «Я знаю. А теперь давай займемся чем-то более полезным, чем раздача комплиментов». Ребекке определенно не понравилось мое внимание к ее внешности. Я поняла, что сморозила глупость только когда ее недовольный тон добрался до моих ушей. Ее ценность в темном мире заключалась только в ее красоте. Очевидно, она хотела большего. «Надо позвонить в больницу», — перевела я тему, отвернувшись от нее. «И что ты скажешь? Что он так удачно упал?» «А что ты предлагаешь? Он лежит без сознания уже несколько часов. Нужен врач, который спасет его». «Нет», — раздался тихий, совсем приглушенный голос Дэйва, который пытался разлепить глаза. «Меньше всего мне сейчас хочется выдумывать байки». Радость слишком сильная и дикая накрыла меня, и я чуть не забылась в этой отдушине. Вовремя остановила себя и не набросилась на Дэйва с опасными для него объятиями. «Как ты?» Он посмотрел сначала на меня, пытаясь сфокусировать взгляд. Криво улыбнулся и произнес: лучше всех». После чего перевел полный удивления взгляд на руку Ребекки, покоящуюся на его запястье. «Я все же умер?» — спросил он, когда понял, что к нему прикасается темное, не испытывая дискомфорта. «К счастью, нет», — ответила ему Ребекка, погладив его руку и даже смягчившись в лице, несмотря на рассвет. Я не знала, каким эпитетом выразить свои эмоции, но я впала в шок. Когда эти двое успели настолько хорошо поладить? Да, мы с Брайаном пропустили основную часть застолья в Новый год, но разве могли они найти общий язык во время нашего отсутствия? Краткие встречи до совместного празднования я в расчет даже не брала. Тем не менее, сложно было не заметить, что они вполне положительно друг к другу относились. Когда Дэйв более-менее оклемался, то стал пристально рассматривать лицо Ребекки. Его взгляд не был строгим, оценивающим или сальным, скорее создавалось ощущение, что он просто пытался как можно подробнее запомнить темную, пока у него была такая возможность. И делал это он весьма воодушевленно. А минуту назад он лежал без сознания. «Надо осмотреть твою голову», — сказала Ребекка, смущенно убирая руку. «У меня есть некоторые навыки, так как в основном именно я всегда лечила парней после драк. Ты говоришь членораздельно, тебя не тошнит. Если за день состояние не ухудшится, то можно не обращаться в больницу». «Вряд ли можно обойтись без врача. Блейк применил достаточно силы». «Блейк», — гневно сказала Ребекка. «Он подонок, безусловно, но... Мне кажется, вы светлые, такие нежные все, что даже из-за легкого удара уже теряете сознание». Неужели она его оправдывала? Ребекка вновь поморщилась и аккуратно отползла в сторону. «Пойми меня», — снова обратилась она ко мне. «Я не хочу думать о том, что Блейк мог убить всех из-за меня. Мне кажется, что эта мысль уничтожит меня». Сочувствие, на которое я еще была способна, раздавило последний тонкий стержень внутри меня. Дэйв все еще смотрел на нас с Ребеккой в полном недоумении. Конечно, он знал, что Блейк оставил его без сознания, но понятия не имел, почему это произошло. А спрашивать боялся. Не хотел лишний раз травмировать ни меня, ни Ребекку. «Надо скорее все обработать. Вставайте», — Ребекка ловко поднялась. «Отведите меня в ванную, там я смогу сделать то, что должна». «Ребекка, ты же не виновата. Давай без нравоучений сейчас». Она отсекла мои попытки объяснить ей, что ответственность за произошедшее не лежала на ее плечах, и что я благодарила ее за помощь, за приход к нам с Дэйвом домой, за спасение. В конечном счете я уступила. Проводила Ребекку до ванной, а Дэйву помогла подняться и присоединиться к темной. Все лекарства, которые были в доме, я передала им, и, не став подслушивать их разговоры, поплелась в спальню. Оказавшись в своей комнате в полном одиночестве, я резко издала первый разрывающий грудь всхлип и начала рыдать, выплескивать весь страх, всю боль, всю ненависть и все отчаяние. Все эмоции, которые я так старательно сдерживала этой безумной ночью, вылились вместе со слезами. Я ревела с такой силой, что не слышала собственные мысли, но надеялась, что момент моей слабости останется никем не замеченным. Потому что я не имела права становиться той Авророй, которая нуждается в поддержке и защите, когда должна сама оказать хоть какую-то помощь тем, кого люблю. Когда сгусток ужаса в груди почти рассосался, я почувствовала боль физическую. Сняла с себя всю одежду и, стоя посреди комнаты нагая, осознала, как покалечили мое тело. Я ощутила каждый синяк, каждую ссадину. Внизу живота заныло, голова закружилась, и я кое-как забралась под одеяло, пачкая при этом белую постель грязью и кровью, которая вновь выступила из порезов. Я хотела отключиться, перестать чувствовать, хоть на мгновение забыть о том, что случилось, и о том, что еще может произойти. Так и заснула в слезах, понимая, что мы в полном тупике, и помощи нам искать негде. Брайана снова привели в зал, где еще пару минут назад от страха за Аврору и за ребенка у него чуть не остановилось сердце. К Когда его парализовало, он подумал, что настал конец. Правитель подкрался к ним тогда, когда они поверили, что есть шанс его избежать. Брайан слышал ее и не мог допустить, чтобы она погибла. Видел ее глаза, которые до сих пор смотрели с любовью и верой. А затем, будто все оборвалось, будто он упал в пропасть. Ее тело, Ребекка с ножом в руках и настойчивый голос, который описывал каждую деталь. «Что со мной происходит?» — спокойно спросил Брайан, надеясь получить хоть какой-то разумный ответ. Но правитель не торопился что-либо говорить. Он перешептывался с другими темными. «Я задал вопрос». Несколько пар глаз устремились в его сторону, и правитель, сказав всем оставить его наедине с преемником, подошел ближе к Брайану. «Это так важно?» «Это угрожает не только мне и тем, кто мне дорог, но и вашей системе, верно?» «Верно. С тобой будет трудно, пока мы не приручим тебя окончательно. В твоих интересах позволить нам изучить тебя. Пока что все на уровне догадок». «Почему вы отпустили Аврору?» «Потому что она светлая, которая вынашивает ребенка от темного. В ее чреве что-то неизведанное». Правитель почти с детским восторгом потер ладони. «Даже во времена, когда светлые и темные делили одну территорию, подобные связи были под запретом, и прецедентов не случалось. Либо они обрубались на корню». «Вы хотели убить ее на моих глазах? Или...» Лицо правителя озарилось хитрой улыбкой, а глаза сверкнули чем-то демоническим. «Мне нужно было, чтобы все думали, что я ее убью. И я ее запугал, чтобы она ни в коем случае не вообразила, что ее положение гарантирует ей безопасность. Но тебе я больше врать не буду, Брайан. Мне важно выстроить с тобой доверительные отношения». Правитель подошел еще ближе к Брайану, и тот окатил его презрением и осязаемой ненавистью. «Вы не в своем уме. Как и ты, мой дорогой. Ты уже давно не в своем уме. Вы получили то, что хотели? Машину для убийств, беспрекословно подчиняющуюся вам?» «Да. И я намерен сделать ее еще лучше». Руки неосознанно потянулись к шее правителя и почти сжались на ней. Одно движение, одно сильное нажатие могло сдвинуть все с мертвой точки и приблизить их к свободе. Он чувствовал чужой пульс, слышал отчаянные вдохи. Все это крутилось в голове, пускало приятный адреналин, но оказалось неправдой. Брайан действительно потянулся к шее правителя, но сомкнуть пальцы так и не смог. Он застыл на месте и лишь вообразил все. А правитель увидел все по его темным, наливающимся кровью глазам. Увидел, что еще осталась крупица того парня, которого ломали. «Не сможешь», — прошептал он. «Убьешь только тех, кого прикажу». И, кажется, все встало на свои места. В голове вдруг стало ясно и чисто, кристально и прозрачно. Словно на поверхности воды лежали все ответы. Тот день, когда он начал верить в смерть Авроры, отправная точка, с которой все пошло совершенно по неправильной дороге. Именно правитель был во главе всех действий, которые помогли создавать галлюцинации. Появление светлой половины — любовь к ней. Укоренение тьмы — ненависть к нему. Все это объединилось и сделало его серым, только совершенно неправильным. Правитель нашел способ погружать его в это дикое состояние, когда реальность становилась иной. Угроза для нее — пусковой механизм. Правитель — тот, кто мог управлять. Аврора — та, которая могла вытаскивать его из этого состояния. Теперь важно было понять, какое чувство выиграет и кто в итоге получит власть. Сможет ли Брайан остаться самим собой? «Я докажу тебе». Хотя этого уже и не требовалось. Хватило легкого анализа всех поступков, чтобы подтвердить себе самому, насколько глубок процесс этого изменения и как давно он начался. Он показался необратимым, конечным и... как же чертовски сложно было осознать тот факт, что ты уже давно не ты. Ощущались все эти странные дыры в сознании, ниточки, за которые тянули, и невозможно было что-то изменить. «Приведите сюда любого охранника». Брайан в прострации следил за медленно приближающимся человеком. Именно этот темный бил Аврору по ноге. В голове что-то щелкнуло. «Ты не слабак, Брайан. Если бы я хотел смерти Блейку, то ты бы сделал это. Сам ты плохо можешь контролировать подобное, даже когда находишься в своем уме». Он не желал этой реакции, пытался мыслями заставить себя успокоиться, но бесполезно. Ярость пленила, подчиняла. Брайан сделал резкий шаг вперед. «Убей его!» Звучало слишком заманчиво. Въелась в голову, стала голосом рассудка. В руках откуда-то появился нож. Легкий, почти воздушный. Он не чувствовал его, но почему-то уверенность в силе возросла с его наличием в твердой руке. И ненависть, душившая мгновение назад, отпустила легкие, а по рукам потекло что-то теплое и с запахом металла. Пелена разрушилась быстро, пропали странные образы, и голос правителя перестал звучать, как свой собственный. Брайан медленно опустил руки и осмотрел пространство. «Черт!» — выругался он, отскакивая от тела, истекающего кровью. «Я не хотел этого». «Зато хотел я». «Это ненормально. Это не просто пугало, а вызывало панику, настолько сильную, что дыхание сбивалось. Сожаление, скорее не из-за падающего на пол темного, а из-за испачканных в крови руках, зудело под кожей». «Я не мог убить!» — раздался отчаянный крик. «Я не мог подчиниться!» «Но все же именно это ты сделал!» Правитель протянул Брайану кусок ткани, чтобы тот мог вытереть руки. «Унесите это куда-нибудь. Ему можно помочь». «Его можно спасти!» «Нет, Брайан, его не нужно спасать!» Темного уносили быстро, и Брайан наблюдал за этим, сглатывая ком в горле. «Ты больше не принадлежишь себе», — пронеслось в его голове. «Где же твой юмор, Брайан? Где все те шуточки, которые ты любил отпускать? Где высокомерие и гордыня?» И следа больше не было. Ничего не осталось. «Однажды, когда я стану правителем, то оторву вашу голову и использую ее как мяч для игр. Только представьте, с какой радостью все будут пинать ее», — сказал Брайан, стискивая зубы, потому что по какой-то причине слова вылетать не хотели и приходилось прикладывать усилия. «Когда ты займешь мое место, от того Брайана, который пытается бороться, останутся лишь воспоминания в голове Светлой. Если ей, конечно, повезет дожить до этого момента». Брайан потянулся к вороту рубашки правителя и, вцепившись в него, встряхнул того. «Если хоть один волос с ее головы упадет, вы поймете, каково быть с ножом в животе». «Ты хочешь, чтобы у Авроры все было хорошо?» — спросил правитель, игнорируя очередную угрозу преемника. «К счастью, я при любом раскладе буду ее защищать. И к несчастью», — Брайан толкнул правителя от себя, — «вас я пока что убить не могу». «Ты думаешь, так будет всегда? Вы настолько наивны, что верите в силу любви и прочей ерунды? Ненависть сильнее, губительнее и намного привлекательнее благодаря разрушительному эффекту. Настанет тот момент, когда ты просто не сможешь даже на подсознательном уровне остановиться возле нее. Она превратится в ничто, и ее попытки сопливо тебе помочь погубят ее». «Я не верю в это». «Позволь помочь». «Что?» Брайан рассмеялся. «Вы любите издевки, да?» Она не сможет родить в светлом мире. Ты это знаешь. Они убьют ребенка. Я же гарантирую тебе, что она и ребенок останутся живы. Мне правда нужно, чтобы она родила здорового ребенка от тебя. Бред, обрамленный каймой какой-то слепой надежды. Брайан недоверчиво посмотрел на правителя, ожидая подвоха. Он не верил в это, безусловно, но хотелось все же вычленить выгоду из возможного соглашения. «Чего вы хотите?» «Ты должен прекратить все встречи с ней и полностью погрузиться в подготовку. Когда подойдет срок, Аврора перейдет в темный мир и родит ребенка. Ее судьба будет в твоих руках». «Нет. Послушай, после пережитого у нее может случиться выкидыш. И если ты хочешь сохранить хотя бы этого ребенка, то примешь мои условия. Я передам лучшие препараты для ее здоровья, чтобы она выкарабкалась из любого тяжелого состояния и продолжила доживать свои беззаботные месяцы в светлом мире. Но когда подойдет срок, она должна оказаться здесь. Ты гарантируешь мне, что продолжишь активную подготовку к правлению без отвлечения на свою светлую, а я — безопасность ей и ребенку. Врете вы искусно. Первый раз я решил договориться с тобой честно, откровенно и без уверток. У меня нет мотивов убивать ее, пока она полезна. Все, что я делал до этого — уловка. Она беременна от тебя, Брайан. Светлая от лучшего темного. Ваш ребенок будет открытием, чем-то совершенно новым. И я не играл, когда говорил о том, как это необычно. Думаешь, я потеряю возможность изучить вашего отпрыска первым, даже если он окажется мерзким? Нет. Никогда Аврора и наш с ней ребенок не окажутся в ваших руках ради порабощения светлого мира. Брайан боялся проиграть. Было очевидно, что они оба не идиоты, и сделка должна была послужить лишь паузой в их поединке. Ответственность, которая и до этого давила на Брайана, стала тяжелее, почти невыносимой, но он не собирался сдаваться. «Либо так, либо я прикончу ее сейчас. Видимо, без угроз до тебя не доходит, что твое согласие на самом деле никому не нужно». Но ты упростил бы всем нам задачу, если бы отключил на время глупое упрямство. Брайан вынужденно кивнул. Он поставил все на то, что у него получится переиграть весь темный мир во главе с его самым ненавистным врагом. Правитель никогда ничего не делал в убыток себе. Оттого и благодать в виде договоренности не сделала Брайана даже на толику спокойнее. Но он надеялся, что Авроре станет лучше, и что она сможет найти в себе силы потерпеть еще немного неизвестность и разлуку.